А навскидку, все в пределах ожидаемого, пожал я плечами, глядя на графики. Особь жизнеспособна, наблюдаются некоторая дисфункция внутренних органов, но без анализа сложно сказать точно, стерильно, в пределах допустимого по пособию. Пока я говорил, Гермиона старательно выписывала показатели, а закончив, запустила более детальный анализ зверушки, не подразумевающий сохранение ей здоровья и жизни. Процесс этот не быстрый, и леди Гринграсс решила прочесть небольшую лекцию. В книгах по химерологии редко затрагивается тема классификации как методов, так и результатов. Вы это и сами знаете. Мы согласно кивнули, обратив внимание на дельфину, и одним глазом поглядывая на происходящее на столе, пока что зверушка просто умерла. Это связано с тем, что этот пласт магических знаний довольно древний, а в те времена не стремились разбить его на разные методики, выводя постулаты для каждой. Однако в наше время накопленный объем знаний и практики требует классификации. Во вред ли это или во благо, вопрос открыт, но тем не менее, зверушка на столе сама по себе вскрылась медиальным разрезом туловища. Автономное заклинание «Препаратор» – мечта вивисектора Чистюли. По совмещаемым образцам, химерология разделяется на гибридизацию и чистую химеризацию. Гибридизация подразумевает хотя бы теоретическую кросс-видовую совместимость образцов в природе, а химеризация разве что растения с животными не совмещает. По принципам создания гибридогенез, инзитианизация, имплантация и протезирование, есть мысли о смысле этих принципов. Если судить по словам, первой заговорила Гермиона, то гибридогенез представляет собой принудительное слияние половых клеток живых организмов. Но я не совсем понимаю, как обойти природные механизмы защиты от слияния несовместимых клеток. Дельфина улыбнулась. Как говаривал мой наставник в этой области, я не знал, что так нельзя, потому и получилось. Есть много методик для подобного, да вы и сами в книгах читали о разном, можете соотнести одно с другим. Тогда я глянул на препарируемую магией зверушку. Следуя такой логике, инзитианизация – внедрение некой субстанции, что проводит изменение формирующегося или уже сформированного организма, передавая заранее заложенные особенности. Ну, а с имплантацией и протезированием все понятно и так, озвучите, Герм, протезирование – этакий монстр Франкенштейна от магии, сборка химеры по запчастям от разных существ, имплантация – внедрение или приращение внутренних органов или целых систем для придания химере новых свойств. Именно, кивнула леди Гринграсс, и в этот момент тушка крысоящерицы благополучно превратилась в окончательно вскрытый и исследованный биомусор, что тут же исчезло со стола, а над схемой ритуала на столе появились новые графики и схемы. Но с введением подобной классификации волшебники задались вопросом, почему старинные и даже древние эксперименты удавались, несмотря на то, что по всем законам природы существовать просто не могут. Взять, к примеру, мантикору, типичная химера, созданная по принципам протезирования. Вопрос как не стоит, магия. Вопрос в том, что именно магия сделала с этой химерой и почему, являясь стерильной, мантикора все равно может размножаться, внедряя личинку через жало как оса, и при этом имея видовое разнообразие. То есть, когда в древние времена, попытался я сформулировать мысль, волшебники не знали о клеточном строении организмов, об органеллах в них, о генах и прочем, они просто вбухивали море магии в незначительный, но рабочий результат. А теперь, когда почерпнули знания по биологии и прочим наукам обычных людей, задаются вопросом, почему оно вообще живет. Как-то так, пожала плечами дельфина. Записывайте результаты и проанализируйте. Как закончите, поднимайтесь в зал. Полчаса у нас с Гермионой ушло на расчеты и анализ, после записи результатов которых мы с чистой совестью отправились на выход из подземной лаборатории и, поднявшись в дом, отправились в главный зал. Там, на кресле за небольшим столиком, нас уже ждала леди Гринграсс в светлом длинном платье, а на столе – полдник и чай. Присев на диван, мы потянулись к чаю. «Итак», – заговорила дельфина, – «отставим в сторону учебу и поговорим о насущном». За пару минут мы с дельфиной рассказали Гермионе о сути произошедшего в Каире и о разговоре с Макдафом. И вот мы подошли к важному вопросу. «Как быть?» – дельфина отставила опустевшую чашечку в сторону, а чайничек взлетел с подноса и наполнил ее горячим чаем. «Мне кажется», – задумалась Гермиона, – что следует очень хорошо рассмотреть предложение Эврората Макуса. Я не без удивления посмотрел на подругу. Попасть под чужое влияние, тут я согласна с Гермионой, Дельфина прервала не начавшийся спор. «Давайте просто представим события в случае согласия или отказа». Леди Гринграсс устроилась поудобнее на кресле, расслабившись. «Допустим, мы отказались от предложения мистера Макдаффа. Мы все так же остаемся сами по себе. Гильдии в основном оказывают помощь в тех случаях, когда конфликт касается непосредственно их интересов или споров относительно их компетенции. Бесплатно не помогут. Так, слово замолвить, еще что-то незначительное. От нашего Аврората ждать помощи не стоит. Последние десятилетия они противостоят лишь сбрендившим волшебникам, и то не очень эффективно. ДМП, тем более. Их компетенция – мелкие правонарушения, следственные мероприятия и делопроизводство. Против чего-то глобального они будут бессильны, а учитывая подготовленность возрождения к разным перипетиям, наше ДМП будет лишь пушечным мясом. Уделив минутку на молчаливое поедание печенья с чаем, мы вернулись к нашим баранам. Допустим, мы сгладим конфликт, обозначенный нашим главой Аврората, и хотя бы со стороны нашего министерства можно будет не ожидать противодействия и различных подлостей. Но и помощи ждать не придется. А она нужна, не будь столь самонадеянным, Макс. Укорила меня Дельфина под согласные кивки Гермионы. Вальдемарт был сумасшедшим темным магом, помешанным на личном могуществе и стремящимся всем это могущество показать. Противостоять таким относительно просто, вышел в чистое поле и получил тут же битву. Но как ты со своим личным могуществом собираешься противостоять организованной группе подготовленных людей и волшебников, экипированных и обученных для тактического взаимодействия как в плане магии, так и в плане техники? И еще, Макс, заговорила Гермиона, повернувшись ко мне, мы не знаем, насколько широки их возможности. Допускаю, что в Каире они просто проводили захват волшебников по горячим следам, не имея точной информации о наших возможностях. Сейчас же они наверняка эту информацию соберут и вряд ли пойдут на столь открытое противостояние. С Вальдемартом было просто, он и был центром, движущей силой пожирателей. Нет его, нет пожирателей. Понимаешь, хочешь сказать, Герм, что уничтожить то, не знаю что, крайне сложно. Именно. Мы ничего не знаем о возрождении. Нам неизвестно, насколько им было нужно то, что было под песками Альфа-Рафры. Мы не знаем, на что они готовы пойти. У человека, ты же знаешь, много уязвимых мест. Друзья, родственники, знакомые, интересы, цели. По каждому пункту можно нанести удар или шантажировать. А твои действия по самозащите можно легко обернуть для общественности как беспредел, а в итоге повернуть против тебя и государства с ДМП и Авроратом. Она дело говорит, кивнула Дельфина, сделав пару глотков чая. Нельзя голой силой бороться с неизвестным врагом. Сила вообще является палкой о двух концах. Взять тех же Дамблдора и Вальдемарта. Многие считали их равными, но смотри, какая огромная пропасть между ними. Дамблдора все любили, а кто не любил, уважали. Совсем редко, боялись. Вальдемарта же толком никто не уважал. Все боялись и ненавидели, даже собственные последователи. Дамблдор силой решал лишь те проблемы, олицетворением которых был лично один человек, те, где личная мощь не распылялась на множество абстрактных целей. Он вел активную социальную жизнь, деятельность. Вальдемарт любые проблемы решал силовым путем. Общество против, запугать. Отдельные волшебники, убить. Множество несогласных, устранить несогласных. Я понял проводимые вами параллели. Покивал я на слова Дельфина и залпом прикончил остатки чая в чашке. «Вы предлагаете стать этакой заменой Дамблдору?» «Нет-нет», — с улыбкой мотнула головой Дельфина, поправив рукой косу белых волос на плече. «Социально значимым волшебником, демонстрирующим свои добрые к окружающим намерения. Сейчас ты для общественности несколько позабытый чемпион турнира. Все. О том, что именно ты устранил Вальдемарта, широкой общественности до сих пор неизвестно». Пусть так и будет. Хорошее общественное мнение послужит этаким щитом от нападок нашего министерства и ДМП в случаях, если придется защищаться от возрождения. Я тоже так подумала, согласно кивнула Гермиона. А то, что ты будешь в особом отделе Аврората Макуса, международном, как я поняла, также сыграет свою роль. Они могут решать вопросы самообороны, радикально, скорее всего. Дельфина допила чай, вновь отставив чашку в сторону. Но на этот раз чайничек остался на месте. Это тоже будет плюс. Макс, ты же знаешь, как у нас относятся к радикальному решению проблемы летальных случаев при самообороне. Сейчас ты просто сильный волшебник, и если будешь убивать, защищаясь, то это лишь развяжет руки Аврорату. Да, Ты силен, но и они могут доставить проблем, и не обязательно в плане силы. Ордера, обыски, аресты, липовые дела, репортеры. А попробуешь сказать, мол, я сильнее, я вам сейчас устрою Армагеддон, как общественность взбунтуется, сразу начнут появляться воины света для борьбы с новым темным лордом, и всякое прочее. Да я и сам это все понимаю, просто, вы даже не представляете, как мне не хочется лезть в это болото, под названием социально-активная жизнь. Зачем тогда вся эта сила, если я даже применить ее толком не могу? Применять тоже надо с выгодой для себя. В словах леди Гринграсс чувствовался опыт, а не констатация прописной истины. Сила важна, общественное мнение, юридическая поддержка, членство в каких-то государственных институтах, все это служит тому, чтобы можно было применять свою силу свободнее. Если бы важна была только сила, я бы не тратила кучу времени на получение званий мастера, не стремилась бы к грандмастеру, а Генри не был бы подставным главой. Допустим, согласившись, я принял более вольготную позу на диване. Вы предлагаете заняться пиар-компанией имени меня любимого? У тебя сейчас идеальные условия для старта, важно сказала Гермиона, начав перечислять. Представитель рода в Визингамоте, глава рода. О чем можно заявить? Можешь выйти на рынок с действительно нужным товаром и предоставить его с существенными скидками нужным людям и организациям, под договор какой-нибудь, само собой. Эти же накопители можно реализовывать через гильдии, а пока они разберутся в сути проработанных схем, пройдет лет 10, 5 из которых ты будешь действительно ценным и важным коллегой. Посредством тех же накопителей можно получить благосклонность общественности, установив бесплатно мощные модули в Мунго. А договориться об этом может миссис Тонкс. Вариантов множество, продолжила Дельфина. Сотрудничество с Авроратом Макуса тоже нужно тщательно рассмотреть. Я напишу Макдафу, чтобы он написал нюансы того, как он это видит. Очень полезна возможность заявлять, что это на тебя нападали, а не ты по прихоти своей поубивал кучу людей. Я понимаю, эх, а ведь еще нужно другие уязвимые места прикрыть, родственники. Это да, это будет сложно, кивнула леди Гринграсс. Да и Гермиона задумалась пуще прежнего. Нарциссу с сестрой еще найти надо. Только вот, Дельфина явно пыталась подобрать слова, из-за чего воцарилось неловкое молчание. За окном сверкнуло, а через пару секунд раздался гром. Вместо слов леди Гринграсс мы ждали, когда забарабанит еле слышно дождь. Дождавшись, когда первые капли коснутся окон, а тихий треск вечно горящего камина будет разбавлен еле слышимой дробью дождя, мы продолжили разговор. «Вы хотели сказать, — улыбнулся я, — а надо ли их вообще искать, в особенности Беллатрикс, верно? Но как же так?» — тихо удивилась Гермиона. «Там сложно все», — ответил я девушке и перевел взгляд на леди Гринграсс. «В куда более уязвимом положении находятся Танксы, да и Сириус. Скажи, Макс, — лицо Дельфины приняло серьезное выражение, — тебе не все равно, касательно всех их, я не испытываю к ним каких-то особых семейных чувств, разве что к Найтам, которые мне и вовсе приемные. Тут скорее дело в моей личной морали. Будет очень плохо, если они пострадают из-за охоты возрождения на меня. Да и не факт, что я смогу проигнорировать шантаж их жизнями и здоровьем, но и собрать их под одной крышей нереально. Герм, ты что-то планируешь для безопасности родителей? Да, кивнула девушка и взяла из вазочки печенье. На днях думала слетать к ним и поставить более надежную охранную систему с накопителями. Что же, я хлопнул ладонями по коленям, вставая, мы ведь все осознаем, что все наши приготовления могут оказаться напрасными. Возрождение может и не предпринять ничего, если считают ту аномалию не особо значимой, или же наоборот, все окажется тщетно, и никакая социализация с приготовлениями делу не помогут. С этой социализацией, Дельфина последовала моему примеру, вставая с кресла, можно будет обороняться, не боясь вызывать негодование общественности, а значит и не принуждая ДМП и министерство к ответным действиям по отношению к нам. А пока, за учебу. Начало августа 96 года ознаменовалось частыми, но незначительными дождями и постоянными туманами в Лондоне. Конечно, такой погодой англичанина не удивишь, но тем не менее, особо приятного в этом ничего не было, если не учитывать некую романтику и таинственность утренних улочек старинного города, погруженных в этот самый туман. Мы закончили первый из многих этапов обучения практической химерологии, и Гермиона тут же улетела под ключом во Францию к родителям, настойчиво отказываясь от сопровождения. Мне было от этого неспокойно на душе даже больше, чем во времена активности пожирателей смерти. Однако девушка была убеждена в своей возможности противостоять потенциальным угрозам, и эта убежденность, в какой-то мере, передалась и мне с леди Гринграсс. Нам же предстояли долгие будни по началу создания моего благоприятного социального облика, но прежде, отпарировав с утра пораньше по знакомому мне адресу в Лондоне, я оказался на пороге дома Сириуса. Проверив все магией, заметил, что он в кои-то веки теперь дверь входную не только на ключ запирает, но и магией не брезгует. Однако для меня в дом был доступ и останавливала меня только дверь, а не общая защита, чем я и поспешил воспользоваться, попросту переместившись в прихожую через тени. Прихожая и коридор почти не изменились со времени моего последнего визита сюда, разве что стали не столь мрачными, и несли следы явного ремонта. Но ремонта такого, самодельного и непрофессионального. Я бы даже сказал, что здесь этакий дух Уизли. Нет, все отнюдь неплохо и даже хорошо, но, если приглядеться, видно, самопал. Четко, ровно, старательно, но словно бы не то и не там, где надо. Прислушавшись к магии, почувствовал лишь мешанину от разных волшебников, а потому перешел к более эффективным на ближних дистанциях методам, способностям зодчего. В доме обнаружились лишь два волшебника в одной комнате, в горизонтальном положении. Знакомым и даже родственным ощущался только один из них, а второй и послабее, и чужой вовсе. Прислушавшись к своим ощущениям пуще прежнего, смог понять, что слово «второй» не совсем уместно, «вторая». Не стесняясь, поправил рукава обычной темно-синей тройки, вынул палочку и, прислонив кончик к горлу, наколдовал сонорус с небольшими изменениями голоса. «Дорогой, я дома!» — крикнул я женским голосом, подленько хихикая про себя. Первые секунды ничего не происходило, а я замер в ожидании, не напрасном. Сначала раздался гулкий звук падения тела о пол, а через тени я понял, что с кровати свалился Сириус. Следом раздался грохот разбившегося хрусталя или чего-то схожего по хрупкости и массивности. Говорил, что холост. Раздался женский голос сверху. Кабель. Неидентифицируемый шум, гам и топот ног по лестнице. Я направился в центральный зал дома, так похожего по планировке с моим на Гримма. Оказавшись рядом с лестницей, я стал свидетелем крайне стремительного и столь же неловкого побега сонного Сириуса от своей пассии, предпочитший остаться наверху. Наспех запахнутый халат выглядел на нем особенно забавно, как и удивленное и полное непонимание лицо. «Мерлин», — вздохнул Сириус, узнав меня. «Почти», — кивнул я с улыбкой. «Здравствуй, дядюшка, это мой племянник». Обернувшись наверх, крикнул он и спустился с лестницы. «Какими судьбами? Позволь опустить разговор о погоде и прочие нюансы этикета, да я только за». Наигранно радостно улыбнулся Сириус, поправив усы в очень вольной интерпретации испаньолки. «Проходи». Сириус повел меня на кухню, где мы сели напротив друг друга за большим деревянным столом. Атмосфера здесь немного изменилась, а немногим более светлая, чем в доме на Гримма. Мебель стала более новой, отремонтированной, хоть и все так же отдавала мрачностью Блэков. «Итак, ты хотел о чем-то поговорить?» «Или...» — начал разговор Сириус. Неожиданный звук подрагивающих чашек привлек мое внимание, и я не мог не удивиться домовику, что нес поднос с чайником и чашками на блюдцах. Домовик был очень даже знаком, а его нелепая одежда выглядела довольно экстравагантно: синяя жилетка, разноцветные носки, красный галстук и зеленый праздничный колпак с единорожками. «Спасибо, Добби», — кивнул домовику Сириус. «Ты настоящий друг. Добби рад помочь доброму крестному великого Гарри Поттера, сэра», — отрапортовал домовик и убрался во свояси. «Итак, да», — кивнул я, принимая чашку чая, не забыв проверить все магией. «Поговорить». Я обвел взглядом комнату и кивнул наверх. Сириус понятливо кивнул. «Тут все наглухо от прослушивания защищено, мол ли Паранайла. Отлично. Но мне не хочется повторять рассказ. Ты мог бы собрать остальных, Орден?» — удивился Сириус, приступив к немудреному завтраку из чая и булочек. «Да, мне требуется взгляд и мнение столь разносторонних людей на одну возникшую проблему. Может, хоть скажешь, в чем проблема?» Сверху послышалось какое-то движение, и я проверил магией тенью. Просто некая дамочка шумит в ванной, неловко сбив что-то на пол. «Я даже не знаю, как обрисовать проблему вкратце». Сириус вздохнул и вынул палочку из внутреннего кармана халата. Взмах, шепот заклинания, и рядом с ним появился полупрозрачный голубой пес. Зависнув в воздухе, Патронус преданным взглядом глядел на Блэка, а тот ему быстро нашептал послание, к которому я не стал прислушиваться. Миг, и Патронус умчался сквозь стену. «Ты восстановился достаточно для подобной магии?» «Физически, давно», — откинулся на спинку стула Сириус. «Это не проблема, а вот голова». Сириус многозначительно потыкал себя пальцем в висок, вызвав мое удивление. «Не стоит смотреть на меня с таким недоверием, племянничек», — ухмыльнулся он. «Пусть и далеко не сразу, но до меня донесли, как сильно я сбрендил, отчего многое в магии не получалось. Ну, рад за тебя, что еще могу сказать?» Пожал я плечами и последовал примеру Сириуса, начал завтракать. Пару минут мы молча ели. Краем глаза я подмечал, как Сириус ненароком стреляет взглядом в сторону непочатой бутылки огневиски, что словно приманка стоит на самом видном месте разделочного стола. Посматривал, но не порывался потянуться и выпить. Кстати, покончив с завтраком и отставив в сторону пустую чашку, я решил поинтересоваться, а где Гарри, да и остальные, Уизли там, еще кто-нибудь, уехали в нору, устали от города. Да, я не сдержал ухмылку, взглянув наверх, прям-таки устали, я Сахатика, конечно же жуть как рад всегда видеть, но, Сириус тоже посмотрел наверх, да и угадаю, он со своей компанией и всеми Уизли с поразительной силой съедают все личное пространство до последнего сантиметра, и Молли. Печально вздохнул Сириус. «А что Молли, не дает водить прекрасных дам?» «Это же твой дом, недоумение в моем взгляде можно было черпать ведрами». «Да не», — отмахнулся Сириус. «То есть это мой дом. Возможно, я не совсем правильно выразился. Когда здесь Гарри, вместе с ним гостят и его друзья, и Джинни, дочка Молли. В таких случаях еще и Тонкс изредка приходит. Вот, а Молли, на страже морали. Никакого разврата», — покивал я. «Пыха». Поперхнулся Сириус от такой постановки вопроса. «А ты не знаешь, чего эта нимфодора не выходит на связь?» «Не переживай», — отмахнулся Сириус, плотнее запахнув халат. «Она уже несколько месяцев работает под прикрытием. Изредка находит время навестить родителей да сюда забежать разок недели в две. Сидит на диване с уставшим взглядом и засыпает под шум дружелюбной суеты. Под прикрытием? Ага, молодец, девчонка, хорошо по карьере идет. Хрен остановишь». Сириус искренне и немного сумасшедше улыбался. «А чего это вдруг?» — спросил. «Беспокоишься? Скорее просто интерес». Доедали булочки мы в молчании. Неизвестная мне дама сверху так и не спустилась, о чем не замедлил сообщить Сириусу. «А они вообще слишком много вдруг стали проявлять интерес к моей персоне. Ты вообще в курсе, что являешься преступником? Может быть, в другую страну свалишь? И как ты вообще их находишь? Не так уж и сложно оставаться преступником и спокойно существовать», — хитро ухмыльнулся Сириус. «Да и все, кому надо, знают, что я невиновен. Главное, не слишком наглеть, светя своей физиономией направо и налево. Ясно, ясно. А дамочки наверняка считают тебя лордом Блэк. Это-то понятно. Забавно видеть их лица, когда они понимают, что это не так. Не боишься, что охомутают и все? Будешь женатым дядькой. Макс, побойся Мерлина. Нам же не по 17 лет». Звук открывшейся входной двери привлек наше внимание. «Узнаешь кто?» — глянул я на ничуть не обеспокоенного Сириуса. «Не, раз Добби не поднял шум, значит свои. Честно говоря, я не ожидал увидеть первой Минерву МакГонагалл. Все то же неизменное черное платье, изумрудная мантия и... Шляпы не было, лишь высокая прическа с частой проседью. Все тот же острый строгий взгляд через аккуратные очки. «Надеюсь, Сириус, это важно. Мистер Найт, доброе утро». Уголки губ профессора почти незаметно дрогнули, показав, что она рада меня видеть. «Доброе, профессор», — улыбнулся я и отодвинул для нее стул. «Присаживайтесь. Чаю? Не откажусь». «И да, Макс», — вновь ухмыльнулся Сириус. «Больно много он ухмыляется. Настроение хорошее, что ли? Профессор теперь еще и директор». «Да, нужно поздравлять или сочувствовать». «Очень правильно подмечено, мистер Найт», — устало вздохнула МакГонагалл, принимая внезапно наполнившуюся чашечку чая, не иначе как Добби постарался. «Поверьте, сложно даже представить, как много забот и проблем на плечах директора Хогвартса. Дамблдор был уверен, что вы справитесь». МакГонагалл кивнула сама себе и отпила чая. Очередной звук открывшейся двери и характерный стук протеза о пол известил о прибытии Грюма. Ну, либо кто-то еще лишился ноги и заимел привычку прямо с порога колдовать почти незаметные чары проверки и контроля пространства. «Постоянная бдительность, да», — ухмыльнулся я, пока Грюм шел сюда. «Удивительным я посчитал то, что не увидел на вошедшем через пару секунд Грюме, его традиционное пальто. Оставил в прихожей, там же у него внутри всяких штук должно быть немерено. Возможно, он посчитал это место достаточно безопасным, чтобы не тащить с собой половину своей экипировки, по крайней мере его новый, хотя уже старый, артефактный глаз, протез и беспорядочная прическа русых волос до плеч. Это, похоже, остается неизменным. «А, ага, осмотрел он нас, ясно все, кто-то вляпался. Зачем же так категорично, Аластер?» Упрекнула его МакГонагалл, но старый Аврор лишь отмахнулся, шумно и не особо аккуратно плюхнувшись на стул, а посох оперев о стол. «Как будто я не знаю молодежь, пока их к стенке не припрешь, к старикам за советом не пойдут. Кто еще придет? Близнецы и Андромеда», — ответил Сириус и хотел было предложить Аластеру чай, но тот одним взглядом дал понять, что пить будет только свое. Достав с пояса флягу, Грюм взял со стола чашку, осмотрел ее, дунул и, откупорив крышку с фляги, налил содержимое в чашку. На этот маневр МакГонагалл лишь прикрыла глаза, всем видом показывая свое отношение к излишней бдительности старого Аврора. В общем, за 10 минут разговора о погоде успели к нам присоединиться близнецы и Андромеда Тонкс, не растерявшая ни манер, ни аристократичности образа. «Ну, племянничек, рассказывай». Дело было так. Полчаса я рассказывала о сложившейся ситуации, опуская некоторые нюансы, которые желательно оставить при себе, но которые не повлияют на картину событий. Остальные меня не перебивали. Даже близнецы вели себя спокойно и выглядели уставшими. Упомянул я и о планах выхода на рынок с накопителями. «Вот такие вот дела», — закончил я рассказ, под который было выпито немало чая. «Слишком мало информации», — сухо высказалась МакГонагалл. «Но если допустить, что возрождение от вас не отстанет по тем или иным причинам, то ваше желание активно социализироваться крайне правильно». «Да ну», — Сириус, откинувшийся на спинку стула и уперев руку в подлокотник, выразил очевидное сомнение. «Как по мне, куда проще действовать в тени». «Не в этом случае», — покачала головой МакГонагалл и перевела взгляд на меня. «Как вы и сами заметили, мистер Найт, подобная социализация, правильный образ ваш в обществе, прессе и даже не поддержка, а хотя бы не вмешательство со стороны министерства, откроют намного больший простор для контрмер, да и предложение Макуса». «О, точно!» Сириус чуть ли не подскочил со стула, чем мгновенно привлек внимание задумчивого Грюма. «Спецотдел Аврората Макуса, это же, это, у меня слов нет, племянничек, как это круто!» Сириус, МакГонагалл попыталась применить отработанный годами преподавательской практики прием по осаживанию нерадивых учеников одним лишь взглядом и словом, но это же Сириус, бесполезно. Блэк провел рукой по своей испаньолке, такой, какой он видит эту бородку, и подался вперед, задорно блестя глазами. «Любой, кто вообще разбирается в силовых структурах Англии и стран-союзников по давним договорам магического сотрудничества, просто мечтает оказаться в этом международном по сути своей отделе. Как, говоришь, зовут того Аврора? Магдов?» «Именно», — кивнул я, глядя с легким интересом на Сириуса. «Его предки стояли у истоков Аврората Макуса в принципе. Тогдашний Магдов и организовал этот отдел. Он же инициировал международное сотрудничество Авроров по всему миру. Некоторые, правда, полагают, что сугубо из корыстных целей, ибо в те времена волшебники на американских континентах столкнулись с невероятной кучей проблем. Проще говоря, ты как 15-летний юнец, желающий нести справедливость и карать преступников, темных магов и прочих неугодных не только в своей стране, но и по всему миру». «Да нет, Макс, ты не понимаешь». Сириус встал со стула и начал расхаживать по кухне, поплотнее запахнув халат, благо тот был длинным и создавал впечатление не столько халата, сколько полноценной верхней одежды. «Раньше я бы мечтал попасть в этот отдел, потому что это круто. Сейчас, возможности, а главное, официальный статус Аврора с ну очень большими полномочиями». Стук посоха о пол прервал метание Сириуса, а остальные, и я в том числе, посмотрели на задумчивого Грюма. «Аврор, неважно в какой стране и в каком отделе», — голос его был хриплым и тихим, — «это не только возможности, статус и прочее. Это история о дисциплине, долге, подчинении приказам. Это вам не сказки о единорожках». Грюм посмотрел на меня обоими глазами. «Подумай как следует, салага. Я вижу тебя насквозь, не Аврор ты. Подумай лучше о внештатном сотрудничестве. Это тоже несет привилегии, но и обязанностей много меньше. А насчет нашего Аврората не беспокойся. Гавейн всегда был тупым и исполнительным. Наверняка его Скримджер и поставил на должность главы, дабы Аврорат не выскользнул из его рук. То, что он идиот, холодно улыбнулась молчавшая доселе Андромеда, было очевидно из одного его требования покинуть страну. Нужно быть полным кретином, чтобы требовать подобное от официального представителя рода, и тем более от главы. А я о чем? Грюм стукнул посохом о пол. Его семья хоть и не древняя, да и не благородная, но с такими банальными традициями более чем знакомы. Гавин же просто уже ничего, кроме Аврората, не видит. Грюм внезапно усмехнулся, что сделало его не особо приятное лицо еще и устрашающим. Как-то попытался он интриговать, как и положено уже чистокровному. Ха, молчание. И что случилось? Прервала молчание МакГонагалл. Больше не пытается. Тишина, и только Грюм мрачно усмехается, постукивая протезом по полу. Все это прекрасно, господа. МакГонагалл подалась чуть вперед, подманивая магией какой-то прямо бесконечный чайник с горячим напитком и наполняя свою чашечку. Какие есть предложения по сложившейся ситуации? Заседание Визингомата, как и прежде, в августе. Андромеда по очереди глянула на всех присутствующих. Да, кивнула МакГонагалл, а тот факт, что ответила именно она, вызвал интерес у остальных. На повестке утверждение незначительных изменений в школьную программу. Тогда Андромеда приосанилась пуще прежнего, а я в который раз удивился тому, насколько она похожа на Нарциссу и Беллатрикс одновременно. Правда, мягкие черты Нарциссы теряются в более острых, как у старшей из сестер. Тебе, Макс, следует выдвинуть какое-нибудь, не обязательно значимое, но предложение на этом заседании. А как бы между делом заявить, что ты глава Блэк? Это вообще обязательно? Это привлечет общественное внимание. А вот с каким предложением, тут есть мысли. Раз на повестке в том числе и дела Хогвартса. Кстати, а почему через Визингомат? Тут слово взяла профессор МакГонагалл. Решение по изменению существующих программ по предметам принимается Министерством и Советом Попечителей. Но внесение новых учебных программ или радикальное их изменение, если при этом существует неразрешимый конфликт сторон Хогвартс-Министерство-Совет, рассматривается уже Визингомотом. Хорошо, допустим, я сложил руки вместе на столе. Раз дело касается Хогвартса, то, скажите, профессор, а Филиус Флитвик вам не говорил о нашей разработке? МакГонагалл незаметно улыбнулась. О тех накопителях, что вы рассказывали, о том, что профессор Флитвик работает в этом направлении не один год, известно, и о том, что с вами и мисс Грейнджер был достигнут успех. Правда, рассказал он только мне и Альбусу, и профессор даже не предлагал создавать накопители для Хогвартса. Нет, он очень ценит интеллектуальную собственность. Да и, буду откровенно с вами, мистер Найт, профессор хотел посмотреть, предложите ли вы это сами. Что же, тогда с этим предложением и стоит обратиться к Визингомату, а точнее, поставить их в известность о намерениях. Подобное может значительно укрепить обороноспособность Хогвартса, улучшить работу теплиц, да и вообще магию в школе магии всегда есть куда пристроить. Именно, мистер Найт, кивнула профессор. Филиус придумал уже множество применений подобного изобретения. Вот и отлично. Тетя Анди, я перевел взгляд на Тонкс. Вы не могли бы узнать в Мунго, не нужны ли им накопители магии, примерную емкость и количество? Ну и конечно же, под какие нужды, я узнаю, кивнула она с легкой полуулыбкой. Хочешь показать это как благотворительность? Именно, забота о школе и больнице, что может быть значимей, да и не на словах и обещаниях, а делом. Тогда, встрял в разговор Сириус, сохраняя подозрительно умное лицо, следует осветить это дело в прессе. Блэки всегда славились тем, что разводит вокруг себя много шума самого разного характера. Выход из тени главы, рода и прочее, повод перемыть кости всем подряд. Скитер, отличная кандидатура. В мыслях моих всплыли воспоминания об общении с этой мадам. Это может быть действительно полезным. Более чем приемлемо, покивал я, не забывая о министерстве, салага. Что вы предлагаете? Предложи Скримджеру партию накопителей со скидкой. Он не из тех, кто будет принимать личные подарки, но для пользы министерству, вполне. А вот эти сорванцы. Грюм кивнул в сторону доселе молчавших близнецов, что сменили усталость на энтузиазм, что-то тихо-тихо обсуждая. Помогут с реализацией. А, что? Они тут же завертели головами, глядя на нас. А чем они помогут? Так у нас свой магазин есть. Одновременно ответили они, широко улыбнувшись, но продолжил только левый, вынимая из кармана брошюрку. Вот, ознакомься. Приколы небось, я взял протянутую через стол брошюрку. Далеко не только, не счесть полезных мелочей, и не мелочей, и не полезных. Ясно, бегло осмотрев действительно разнообразный ассортимент магазина, я поднял взгляд на рыжих близнецов. Не хотите стать эксклюзивными продавцами накопителей магии на ближайшие 5 лет? Близнецы переглянулись, молча обменялись мыслями и, обернувшись ко мне, с улыбками кивнули. А то, конечно, нужно обсудить условия, а заодно мы сможем навести справки о тех, кому может потребоваться, как бы сказать, несерийный накопитель. Добро, парни, обсудим позже. Грюм вновь стукнул посохом о пол. Что за привычка? В магии чисто. Просто жест, тогда и мне есть что сказать. Общественные пляски мы обсудили, пора о тактике. Тут у нас охренительный прокол. Вот где ты живешь, не отвечай, вопрос риторический. Ни один волшебник толком не может это сказать, мы можем лишь догадываться. То же самое касается и министерства, даже если захотят, им нужно узнать адрес, а потом еще и попасть по нему как-то, допустим. Да понятно, где он. Начал было Сириус, но грозный взгляд Грюма пресек поползновение этого разгильдяя. Все, молчу. Представим, что я руковожу операцией возрождения по охоте на тебя, продолжил мысль Аластер. Мне нужно как-то тебя достать. Место твоего проживания неизвестно, но можно вычислить. Проникнуть туда, мы оба знаем куда, практически невозможно. Да даже невозможно, без длительного и отнюдь не незаметного взлома, осады и прочего. И это при любых доступных мне ресурсах, магдловских или магических. Разбираетесь в магдловских ресурсах, не мог не задать я вопрос, и даже ухмылка вылезла на лицо.